Глава 94. Повторялось то, что однажды уже происходило. Начало и конец. Вечность. Вихрь света, вихрь жизни, текущий между ними, половинами разделенного рода. Заклубился туман, скрыв твердь, на которой они стояли. Возможно, то была иллюзия, помогающая им не потерять рассудок. Место, где они очутились, не являлось местом в привычном понимании. Оно чем-то напоминало комнату со множеством дверей, число которых не поддавалось счету. Одни двери были из воздуха, другие из стекла, третьи из пламени. Между ними блестели золотые двери и сверкали двери из света. За каждой — новый манящий мир. Но они оставались здесь, на перекрестке миров, в телах, которые не были их телами. Магическая сила изливалась из них и текла во все стороны, смешиваясь с другими магическими субстанциями и превращаясь в ослепительно яркий шар творения. Он поднялся и повис в воздухе, если вокруг был воздух. Они отдавали всю силу магическому шару, и тот разрастался. У замка появлялись очертания. Шар только поглощал, ничего не возвращая назад и не восполняя. Колодец, высыхающий навсегда. С каждым вздохом они отдавали все больше и больше магической силы. То было созидание и разрушение. Шар покачивался, его первоначальные очертания искажались, растягивались в одних местах и сжимаясь в других. Он приобретал новые очертания, которые Аэлина и Дорин избрали для замка. В нем соединятся золото и серебро. Этому замку предстояло навсегда запечатать все бесконечное множество здешних дверей. Они струили и струили магическую силу, а замок требовал новых выливаний. В какой-то момент это стало болезненным. Она была Аэлиной и в то же время не была. Она была Аэлиной и вместе с тем была бесконечностью, всеми мирами. Она была Аэлиной. Аэлиной она была. Поместив в себя ключи, она и Дорин вошли в настоящие врата Верда. Один шаг, одна мысль или желание позволили бы им войти в любой приглянувшийся им мир. Им были доступны все возможности. За спиной темнел проход, пахнущий соснами и снегом. Очертания замка становились все отчетливее. Свет превращался в золото и серебро. Дорин стоял, плотно сжав зубы. Он тяжело дышал. Как и Аэлина, он лишь отдавал силу, не получая ни капли обратно. Боль Аэлине была знакома. Ей казалось, она прошла через все виды боли, но здешняя боль имела совсем иные свойства. Она была Аэлиной. Аэлиной, а не кусочками черного камня, который она затолкала себе в руку. И не этим местом, существующим за пределами разума. Она была Аэлиной. Аэлиной, которая пришла сюда с какой-то целью, пообещав что-то сделать. Аэлина подавляла рвущийся наружу крик. Магическая сила, покидавшая ее, вызывала странные ощущения. Казалось, с нее заживо сдирают кожу, как это с наслаждением делал Керн. Но она переиграла его. Вырвалась из когтей Маэвы. Она переиграла их обоих, чтобы прийти сюда и сделать это. Она ошибалась. Она не выдержит. Не смирится с потерей, болью и безумием. А оно нарастало по мере того, как ей открывалась новая истина. Им не покинуть этого места. От них ничего не останется. Еще немного, и они растворятся. Сгинут в этом клубящемся тумане. Такой боли Дорин еще не испытывал. Это была боль особого свойства. Из его сущности, как из ковра, вытаскивали нитку за ниткой. По словам Элианы, форма замка не имела значения. Птица, меч, цветок. Вратам было все равно. И этому месту с дверями тоже. Но разум их обоих – единственное, что у них осталось. Выбирал наиболее подходящую форму. Глаз Элианы. Амулет рождался заново, чтобы стать замком. Аэлина начала кричать и не могла остановиться. Магия Дорина вырывалась из священного, совершенного места внутри его, опустошала это место. Дорин чувствовал, что сотворение замка его убьет. Убьет их обоих. Они явились сюда, лелея отчаянную надежду, что оба вернутся назад. Если они не остановятся, если не остановят собственную погибель, этого не сделает никто. Дорин пытался повернуть голову, пытался сказать Аэлине «Остановись!». Магическая сила хлестала из него, как кровь из раны. Замок поглощал ее и требовал еще. Ненасытное чудовище. «Остановись!». Дорин пытался говорить, пытался заткнуть в себе дыру. Аэлина плакала, всхлипывала, стиснув зубы. Очень скоро замок заберет у них все. И последняя стадия разрушения окажется самой жестокой и болезненной. Интересно. Боги заставят его и Аэлину смотреть, как они забирают душу Элианы. Сумеет ли он хоть чем-то помочь древней королеве? Ведь он обещал Гавину. Дорин знал ответ. «Остановись. Остановись. Остановись». Последнее слово Дорин услышал не внутри, а вовне. Голос показался ему знакомым. Дорин вспоминал, пока из скопища этих мыслимо-немыслимых дверей не вышел человек. Вроде такой же, как они, из плоти и крови, если не считать мерцания вокруг тела. Это был его отец.